Глава 21. Я вышла из автобуса в новой одежде и черных лаковых босоножках. Нет, босоножки никто не крал. Я увидела их на распродаже и потратила на них всю летнюю стипендию. Но они того стоили. Простые, я это люблю, как вы уже поняли, удобные, на устойчивом каблуке и с золотой пряжкой на носке. Да, возможно, пряжка была лишней, но она только подтверждала мою теорию о клеймении дешевой обуви. Мне стало любопытно, а воровала ли Кристина обувь? Наверняка это гораздо сложнее. Нужно будет у нее спросить. Кристина познакомила меня с водителем автобуса, который ездил к ней в поселок. Его звали дядя Толя. Он был старше меня лет на 30. Зато он возил меня бесплатно. Я знала расписание его автобуса и обычно всегда ездила вместе с ним. Я садилась на сиденье, ближайшее к шоферу. И всю дорогу мы болтали. Даже не знаю, как мы находили общие темы, но диалог обычно складывался сам с собой. Сейчас я проворачивала в голове наш разговор, пытаясь понять, переходят ли его сальные шутки черту или нет. И если да, то стоит ли мне перестать с ним ездить? Почему, если ты привлекательная молодая девушка, то мужики, которые тебе в отцы годятся, считают необходимым при тебе пошло шутить? Я уже привыкла к этому, но все равно немного раздражала. Нет, я своим поведением никак не провоцировала их, тем более водителя автобуса. Зачем мне это? Наоборот, обычно я старалась перевести тему разговора на нейтральную. Но казалось, что в любой теме мой водитель может придумать пошлую шутку. За своими мыслями я и не заметила, как рядом со мной остановилась машина. Это была Toyota Camry в новом кузове. Я повернула голову и посмотрела на нее. Водитель открыл окно и предложил подвести меня. Это было глупо, ведь поселок, в котором жила Кристина, был совсем крошечным, и его можно было обойти пешком за 10 минут. Я взглянула на водителя. Это был брюнет с довольно типичной внешностью лет 35. Я не могла назвать его красавцем, но и не могла назвать уродцем. Да и вообще, я не привыкла судить о мужчинах по внешности. Гораздо больше, на мой взгляд, могла сказать его машина. Ну, судя по тому, что это было не дешевое и не новое авто. Его хозяин, если он действительно был хозяином, старался произвести впечатление на остальных. И прежде всего на противоположный пол. Вполне возможно, что он холост, но также возможно, что женат, однако имеет на стороне периодические любовные связи. Я не верю, что он просто предлагает девушкам подвести их. Он аккуратен, судя по чистоте машины, но сдержан, судя по ее серому цвету. Я не понимала, когда в нашем суровом климате на достаточно немаленькие деньги люди покупают седан. На мой взгляд, куда практичнее взять что-то с большим клиренсом. И покупка седана класса бизнес для меня опять же говорила о том, что он пытается произвести впечатление на окружающих. Не знаю почему, но я глупо улыбнулась и неожиданно для себя села к нему в машину. Внутри автомобиль выглядел еще более привлекательно. Светлая кожаная панель, красивая подсветка. Я пока стеснялась посмотреть на него и продолжала разглядывать автомобиль. Мне хотелось каких-то новых ощущений, и, несмотря на опасность, всем же в детстве говорили, что они не садились к незнакомым дядям в машину. Я решила дать ему шанс. «И куда тебя подвезти?» Я указала на дом, который уже виднелся, и сказала. «Вон туда». «Может быть, сначала просто прокатимся?» Я кивнула. «Да, я думала о том, что сейчас он может увезти меня в лес». Надругаться, сейчас вообще употребляют это слово, но мне почему-то хотелось ему доверять. Он улыбнулся, чем показал мне милые ямочки на щеках. Они моментально превращали его из взрослого мужчины в озорного ребенка, и мне это жутко нравилось. С такими ямочками он не может быть маньяком, это просто невозможно. Он продолжал улыбаться и не заговаривал. С трудом верится, что он тоже стеснялся. Возможно, он просто хорошо умеет делать вид, что стесняется. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Ольга». «А меня Денис». «Ты здесь живешь?» «Нет, к подруге приехала». «Понятно. Если бы жила, я бы заметил тебя раньше. Ну вот, слегка банальный комплимент. Дать ему понять, что я не люблю банальности, или не стоит? Я подумала, что в первые несколько минут знакомства бывает сложно обойтись без них, и промолчала. Он остановился возле кофейни. Хочешь кофе? Если только на вынос. Мне совершенно не хотелось заходить в местную кофейню. Одну минуту. И он опрометчиво оставил меня одну в своей машине. А вдруг я профессиональный угонщик? Хожу по улицам, выжидаю, когда кто-нибудь предложит меня подвезти, а потом краду их машину. Эх, Денис, нельзя же быть таким доверчивым. Я еще раз внимательно осмотрела приборную панель, пощупала ее рукой. При нем бы это выглядело странно. Прикоснулась к сиденью и осталась довольна авто. Хозяин тоже пока оставил только приятные впечатления. Про банальность я решила забыть. Вот он вышел из кофейни, поставил бумажные стаканы на крышу авто, открыл дверь и произнес. «Возьми, пожалуйста». И, взяв стаканы с крыши авто, подал один мне. Кофе был потрясающим. Раньше я такого не пила. Он был, кажется, с мороженым, но не глиссе. Все это было новым для меня. И кофе, и машина, и мужчина. Я испытала такое же чувство, когда ты покупаешь новую книгу и вдыхаешь приятный аромат новых, никем не тронутых страниц, который сулит тебе что-то прекрасное и обещает окунуть в приключения. Ты понимаешь, что книга будет интересной, она тебя захватит и доставит только самые лучшие впечатления. Мне не терпелось в них окунуться. «М-м-м!» – не удержалась я. «Очень вкусно!» Я не хотела, чтобы это звучало как фраза, которую обычно принято говорить. Меня от них тошнило. Вы все еще помните про банальности, да? Но напиток мне действительно очень понравился. И почему я раньше не заказывала такой? Или он мне показался настолько вкусным в компании этого мужчины в салоне этого автомобиля? Что это за кофе? Итальяно, пояснил он. Я подумал, что в такую жару глупо покупать горячий кофе. Я бы не сказала, что на улице было жарко, но оценила его небольшой креатив. «Чем ты занимаешься?» «Я манекенщица», — сказала я не без удовольствия. Мне безумно нравилось так представляться. Звучало шикарно и уж точно необычно для нашего города. Единственной трудностью при этом для меня было сдерживать самодовольную улыбку. Мне хотелось, чтобы это звучало как само собой разумеющееся. Так, если бы я сказала, что работаю официанткой или учусь в институте. Возможно, это делало меня немного легкомысленной в его глазах. Но сейчас это было то, что нужно. Мне хотелось просто быть молодой девушкой, которая наслаждается жизнью и молодостью, и не думать ни о чем другом. Наверняка многие люди, когда слышат, что ты работаешь манекенщицей, то создают себе образ не самого умного человека. Хотя, возможно, Денис к таким людям не относился. «Ого!» – обычно такая реакция следовала от людей на мою фразу. «А чем ты занимаешься?» «У меня бизнес», – уклончиво ответил Денис. «Я не стала настаивать. Вообще-то мне все равно». Диалог был немного неловким, и я решила уйти прежде, чем ему надоем. «Вообще-то меня подруга ждет». «Да-да». Он завел авто, и мы медленно поехали в сторону дома Кристины. По дороге мы молча пили кофе, никто из нас не знал, что сказать, чтобы это не звучало пошло. В конце пути он попросил у меня номер телефона. Я продиктовала и вышла из машины. «Ну что так долго?» – с такой фразой Кристина открыла дверь. «И почему ты не берешь трубку?» «Действительно, у меня были пропущенные звонки от нее, но мне не хотелось разговаривать с ней при Денисе». «Я кое с кем познакомилась», – улыбнулась я. «Когда? Где?» «Только что, практически возле твоего дома. Его зовут Денис, и у него Toyota Camry». «Понятия не имею, что это», – ответила подруга. Она словно обиделась на меня за то, что я знакомлюсь с кем-то без нее. «Ты когда-нибудь воровала туфли?» – спросила я, разуваясь.